Вы не помните, в котором часу она пришла в бюро?» «Часа в 3-4. Обычно я в это время прихожу в бюро. А потом ваш жених заезжает за вами после своей службы. Он видит, как вы усердно трудитесь за машинкой, в поте лица зарабатывая скромный золушкин хлеб, и спешит вас увезти куда-нибудь отдохнуть и поужинать». Ада засмеялась. «А вы догадливы, Елизавета Николаевна, не хотела бы я проходить у вас по делу в качестве подозреваемой». «А кто вам сказал, Ада, что у меня нет подозрений на ваш счет?» «Ах, бросьте, я не в настроении шутить». «Что ж», — сказала Апраксина, поднимаясь и укладывая в сумку магнитофон, «если вам больше нечего добавить к сказанному, я откланиваюсь. Вот вам моя визитная карточка, вот инспектора Миллера. Вы с ним уже знакомы, но вы еще не знаете, что именно он ведет дело о смерти Натальи Каменевой. Если вы вспомните или узнаете что-то интересное для нас, звоните». Ада вертела в руках визитки и что-то соображала. «Так значит, меня вызывали к инспектору Миллеру вовсе не из-за угона машины?» «Конечно, нет. Такие дела решаются в автоинспекции, если нет признаков уголовщины. Просто нам с инспектором Миллером хотелось с вами познакомиться еще до того, как мы начнем общаться на официальном уровне». «Вам с инспектором Миллером? Так та дура за компьютером с чудовищной сумкой в виде пантеры были вы?» «Да, эта дура была я», — кивнула Апраксина. «Ох, простите. Бог простит. А пантеру эту я завела специально для того, чтобы она отвлекала внимание от моей скромной особы. Как видите, это срабатывает. Так вы и позвоните, если узнаете что-то новое». «Конечно». И Ада с ошеломленным видом проводила Апраксину до двери, выпустила ее и, долго закусив нижнюю губу и нахмурившись, смотрела ей вслед, пока та не вышла на лестничную площадку и не скрылась в кабине лифта. Выехав с улицы Эйнштейна на параллельную Принц-Регентен-штрассе, Апраксина за какие-нибудь 10 минут доехала до бюро Мириам Фишман на Эттинген-штрассе. На этот раз в бюро не было ни посетителей, ни машинисток, ни самой хозяйки, а встретил ее кудрявый рыжий мальчуган, раскатывающий по всему помещению на трехколесном велосипеде, распевая при этом во все горло по-русски. «Сидели два медведя на тоненьком суку, один читал газету, другой молол муку». «Здравствуй, молодой человек, а где твоя мама?» — обратилась к нему Апраксина. Но малыш затормозил и уставился на нее с озадаченным видом. «Разве ты не говоришь по-русски?» Малыш помотал головой. «Ну ты же понимаешь меня?» Он кивнул и улыбнулся, застенчиво потершись щекой о плечо. Пришлось перейти на немецкий язык. «Значит, ты у нас как маленькая собачка, все понимаешь, а сказать не можешь, так?» «Я не собачка, я мальчик», — ответил он обиженно по-немецки, но с каким-то непонятным акцентом. «Так, все ясно, ты маленький мальчик, который не знает, где его мама. Я не маленький мальчик, я большой мальчик в морской куртке». На нем действительно был матросский костюмчик. «А мама пошла покупать мне колу и сейчас придет». Теперь Апраксина поняла, что малыш говорит со сложным баварско-еврейским акцентом. «Ах так, а можно мне ее здесь подождать? Ты разрешаешь?» «Можно, разрешаю». Он тронул с места свой велосипед и снова запел. «Сидели два медведя на ветке зеленей. Один сидел как следует, другой болтал ногой». Минут через пять явилась Мириам Фишман с бутылкой кока-колы, поздоровалась с Апраксиной и подошла к сыну. «Развлекаешь гостью пением, Антон? Вот тебе твоя кола». Антон слез с велосипеда и забрал у матери бутылку. «Ну, отправили приглашение?» — спросила Мириам Апраксину. «Да, спасибо. А сегодня я к вам по другому делу. Слушаю вас. Во-первых, я хочу узнать, что такое пылесосы». «Пылесосы? Не понимаю». «В прошлый раз вы назвали моих гостей из Советского Союза пылесосами. Что это значит?» «А вот вы о каких пылесосах. Мы действительно так зовем между собой гостей с родины. Понимаете, после них в доме становится значительно чище. Они, бедолаги, готовы утащить с собой все, что не предложишь. А мы пользуемся этим и от лишнего барахла избавляемся, который хранить тесно, выбросить жалко». Звучит довольно оскорбительно. «Что поделаешь, в отличие от первой эмиграции, мы, люди третьей волны, не обременены излишней сентиментальностью в отношении соотечественников». «Да, это я уже заметила». Мириам внимательно на нее посмотрела и сказала: «Но вы пришли ко мне вовсе не за тем, чтобы изучать эмигрантский жаргон. Чем могу служить на этот раз?» «У меня к вам дело и очень серьезное. Я хочу с вами побеседовать об известной вам Наталье Каменевой, найденной мертвой 16 апреля в загородном отеле. Вы об этом знаете из телевизионных объявлений.